Глава 2. Тот, кто не помогает. В возрасте 37 лет Дэмиан стал самым молодым монархом клана судей Прей. Сейчас зверолюду уже 47 лет, и он с каждым прожитым годом все лучше понимает, как велика разница между монархом и императором. Где взять столько сил божественности для становления императором? Как познать свой Эйдос? Как добыть 10 боевых душ, созданных из монстров-монархов нужной ступени? С каждым прожитым годом шансов на становление императоров остается все меньше и меньше. Разум притупляется, способность к обучению падает, и как следствие снижаются шансы разобраться со своим Эйдосом, особенно если ты представитель короткоживущей расы зверолюдов-гепардов. Для своих 47 лет судья Прей и так добился многого. Старики-императоры из совета правления кланом все равно бы не приняли Дэмиана в свои ряды. Идеалист, бесхитростный, сомневающийся во всех. Какие только слова дяди и тети не использовали в беседах с Дэмианом, всячески показывая, что судья Прей должен быть гибким в своих решениях, спокойно воспринимая сделки с совестью. А уж после того, как дело о дворце Соломон решили тихо замять, судье и вовсе пришлось временно отойти от дел. Дэмиан не смог смириться с решением клана не трогать мразь, устроившую геноцид в мире Фризы. «Добился многого?» Дэмиан усмехнулся. Придя на гонку героев, бывший судья собственными глазами увидел, как низка планка клана Прей, почивающего на лаврах предыдущих поколений. Вот они, тут, лучшие представители нынешней эпохи Титардо, самые юные рыцари и монархи в своих малых мирах, пробужденные, получившие признание общественности, а вместе с ним и билет на гонку. Абсолютному большинству приглашенных нет и 35. Они полны энергии и энтузиазма оставить свой след в истории Титардо, получив право на героический класс и статус герой. Когда речь варварши закончилась, Дэмиан осмотрелся. Выдающиеся авантюристы Аринкас Вольт и его супруга Айна Вольт, сложив руки на груди, показались где-то слева. У обоих в рамках гильдии АА+ ранг и специализация на поиске серийных убийц. Их нанимают дворцы и кланы, когда власти уже бессильны и закрывают дело. Именитые представители Ассоциации охотников Салих Громвельд, Элис Грост, Теон Сейнер и Макидуку прославились как охотники на тайные ключи от колыбелей цивилизации. Некромант-артефактор, дебафер и донор очищенной маны, исследователь-воин, археолог-стрелок. Сбалансированная команда, уже внесшая свой вклад в битвы за будущее трех разных малых миров. Ассоциация? Дэмиан фыркнул. И кого там только нет. Охотники – это люди, охотящиеся за чем-то. За сенсацией, за научным открытием, за чужими секретами, сокровищами или преступниками. Обладатели редчайших способностей, строящие свое могущество на комбинации, казалось бы, несовместимого. Кулинар-охотник может подорвать свою добычу съедобным тортом, а финансист-охотник – строить свое могущество на способностях, позволяющих собирать компромат. Ассоциации плевать, какие преступления числятся за охотниками. Если приглашенное лицо прошло испытание, его обязательно примут. Позади широкоплечего Дэмиана у колонн плавучего храма собрались выходцы из дворцов. Все, как и на всех предыдущих гонках. Благородные обладатели заветных билетов еще до начала Великих Игр связываются друг с другом через сеть Титардо. Там они заранее образуют альянсы и союзы между крупными группами, а самые богатые из них и вовсе проплачивают себе группу из кандидатов в герои. Когда довольно улыбающаяся Вайджа, герой меча, объявила начало гонки, для всех кандидатов наступил важный момент – разделение на группы. Дэмиан обернулся, еще раз оценивая лица собравшихся. Жаль, ников нет. Сейчас система покажет над головами собравшихся их системные кольца. 5 колец признания на правой руке благочестия. И еще 5 колец достижений на левой руке власти. Кликнув на них, можно увидеть нынешнюю запись из книги жизни и участника гонки. И тут глаз Дэмиана нервно дернулся. «О, боги бездны, и ты здесь, Джон Голд!» Произнеся это имя, Дэмиан, сам того не подозревая, запустил цепочку слухов среди кандидатов, еще не определившихся с командой. Правая рука благочестия. Большой палец, богатство, королевский клуб, Указательный палец – ранг силы, ратник пятой ступени. Средний палец – магия, полное родство с младшими стихиями, маг-мистик, три связи со старшими стихиями, три узора на ободе. Безымянный – благородство, патриарх дворца. Мизинец – принадлежность к серьезным организациям – отсутствует. Левая рука власти, большой палец – лучший трофей. Зараженный 142 уровень, сверхсущество, ратник. Указательный палец – лучший тотем, псевдомифический. Средний палец – лучшее достижение, герой. Безымянный – семейное положение, женат. Мизинец – рейтинг, ССС ранг. Большой палец – королевский клуб, закрытая финансовая организация, члены которой должны иметь на своем счете больше 400 миллиардов монет. Вход в клуб производится автоматически. Королевский клуб часто финансирует военные компании дворцов, участвующих в битвах за будущее. Проще говоря, это клуб инвесторов. Правый мизинец. Принадлежность к серьезным организациям. Речь о гильдии авантюристов, ассоциации охотников, королевском происхождении, лорды земель Титардо, институте, ученые, исследователи, археологи, академии магии, небесном магистрате, посту в мировом правительстве и других. В общем, в Титардо на правый мизинец смотрят очень внимательно. Левый мизинец. Рейтинг по мнению системы. Присваиваемые на основании текущей главы в книге жизни. При хорошем рейтинге можно легко получить гражданство, поступить в академию, магии, музыки, школу боевых искусств, получить кредит и так далее. F-ранг минимальный, B-ранг выдающийся, A-ранг топовый, SSS-ранг считается максимальным. Книга жизни, активная глава ратника. Добавлены записи. Победа во всех 7 этапах соревнований на играх старших. Уничтожение существа псевдодракона Арде, вне системное существо, ранг императора по классификации системы. Исследователь неизведанных земель ССС ранга. Уничтожение существа дракона старейшины, приблизительный ранг полубог, вне системное существо. Получение титула герой ввиду признания жителями мира Фриза. Основание клана Голд, 17 886 участников. Уничтожение 10 племен Кригеров. Победа над 2 супермутантами, 3 и 6 ступени развития. Основание Дворца Голд. Захвачено 5 летающих дворцов, 5, 6 и 7 уровня. Обнаружение тайного ключа от колыбели цивилизации мира Земли. Захват 9 сфер правителей. Территории слиты с фракцией Голд. Победа над 7 сверхсуществами, 10 ступень развития. Интегрировано 12 эфирных органов. Итоги. Книга жизни, глава «Ратник» в стадии написания. Смотря на список достижений Джона, зверолюд опустил хвост, чувствуя, как рушится его вера в себя. И это я-то считал, что достиг многого. Мистер Прей, какой-то нервный юноша-гном, трясся рядом с судьей, смотря в сторону Джона. Это тот самый убийца императоров? Преемник Гилберта Бейтса? Дэмиан не ответил. Не было нужды. Любого достижения из указанных в книге жизни Джона хватило бы для получения приглашения на гонку. Он, будучи всего лишь ратником, уже получил титул героя и основал свой дворец. Подойдя к улыбающемуся ему человеку, довольно оскалившись, Дэмиан на одном дыхании выпалил. «Какое же ты все-таки чудовище, Джон Голд!» «И вам не болеть, мистер Прей!» Список достижений Джона оказался так велик, что они не влезли в окно сообщения от системы. Будучи опытным судьей, годами гонявшимся за преступниками, Дэмиан сразу по глазам Джона понял, что тот пришел на гонку, ничего толком о ней не зная. Даже тот великий по своей лживости брифинг от варварши Вайджи он понял буквально, не читая между строк. «Мррр, выглядишь так, будто на отдых приехал, а ведь варварша много о чем умолчала». Со слов зверолюда, изучавшего последние полсотни гонок, вырисовывалась интересная картина. Игры старших, гонка и голодные игры – это соревнования между подданными разных истинных богов за право подмять под себя мир. Система в урезанном виде будет работать только в единственном на весь мир Саору летающем городе-храме. Он так и называется – Деревня Героев. И плавучий храм, в котором мы сейчас находимся, является частью деревни. Здесь в Саору нет привычной нам маны-системы из GN-частиц, поэтому здесь не работает доспех духа, классовые умения, способности, и нет необходимости искать лучшие тотемы для перехода в новый ранг силы. У кандидатов в герои, пришедших на гонку, остались только навыки владения оружием и жизненный опыт. Все остальное здесь, в Сауру, не работает. В мирах, контролируемых демонами Лимдура, прокачка строится на преодолении психофизических пределов. Победа над врагом, что сильнее тебя. Над страхом перед монстром, вселяющим инфернальный ужас. Убить то, что считалось невозможным убить, бросая вызов невообразимому. Дэмиан привел в пример много пафосных слов, суть у которых одна. Истинных демонов Лимдура реально сложно найти и убить. Именно про них говорила великанша, когда упоминала монстров, скрывающихся среди обычного населения. Зверолюд начал недовольно постукивать хвостом об пол. «Мррр, как же тебе объяснить? Ты же из едва пробужденного мира?» «Про вестников, дворцы и изнанку я в курсе». «Да, так будет проще. Истинные боги разные, но подход у них один и тот же». Так же, как и система, захватывая новый мир, Лимдур отправляет внутрь орду своих низших демонов-вестников. Через едва развитый астрал они вселяются в тела обычных людей, гномов, эльфов или другого местного населения, даруя им способности, считающиеся экстраординарными по меркам непробужденного мира. Огромная физическая сила у качка-атлета, позволяющая поднимать тяжести втрое больше нормы. Обретение врачом-хирургом целительского дара или умение чуять раненого туриста за 10 километров в лесу у спасателя. Сначала истинные демоны, именно истинные, а не обычные безмозглые шушеры из подземелий, дают своему донору-носителю ровно то, о чем он мечтал, дабы паразитировать на его эго. Сердце человека для них тот еще подарок. Тайные желания. Жажда признания, потребность выразить уникальность своей человеческой натуры. Обретя силу, эго начинает расцветать. Демон питается эманациями донора и тех, кто его окружает, будь то больница, тренажерный зал или спасательные работы. Довольно быстро донор превращается в наркомана, которому постоянно требуется доза позитива, полученного от применения способностей. Врач-альтруист инкогнито ездит по деревням, применяя свой целительский дар. Его эго нуждается во все большем количестве топлива, и простой работы в больнице уже не хватает. Сам того не осознавая, целитель попутно навешивает проклятие на еще здоровых жителей поселка, чтобы потом явиться уже в местный очаг бубонной чумы. Якобы случайно мимо проходящий спасатель вытаскивает на себе из горящего дома два десятка человек, купаясь в их запредельных эманациях от скорби по умершим и благодарности от спасенных. А ведь пожар устроил сам спасатель. Тот самый качок-атлет сам нарвался в подворотне на драку и случайно убил нарушителей спокойствия. Так у города появляется свой темный рыцарь, питающийся душами убитых бандитов. Проходят месяцы, паразиты забирают все больше и больше эманаций, заставляя доноров применять дарованные способности все чаще, чтобы им было так же хорошо, как и в начале пути. Начинается бесконечная погоня за кайфом. Демоны, твари весьма хитрые. Сначала они используют накопленные эманации для прокачки физического и эфирного тела донора. Их сосуд должен быть крепким и сильным. Прошло всего полгода-год от прихода в мир демонов Лимдура, а окрепший низший демон пожирает разум донора, захватывая его тело и становясь полноценной взрослой особью. Именно она и зовется истинным демоном. В отличие от системы, астрал тут формируется в разы быстрее, и окрепшему демону в ранге ратника уже есть где развернуться. Зверолюд злобно оскалился. «Джон, демоны мыслят не так, как мы, пробужденные. Как только демон обретает физическое тело, запускается вторая фаза захвата мира, разделение на домены. Зрелые особи начинают невидимую для глаз человека игру, конкурировать между собой за право контролировать свою территорию. Те, кто до этого успел хорошо прокачаться, берут под свое начало демонов послабее, и с этого момента сами год за годом становятся все сильнее и влиятельнее. Так образуются домены демонов и их иерархия власти. Оккупированный мир превращается в медленно вымирающую ферму по выращиванию истинных демонов Лимдура. Уточню. В голове промелькнула догадка. Зрелый демон не отказывается от общественной жизни донора. Верно. Зверолюд указал рукой вниз. Там, внизу, на южном материке Сагар, нас ждут демоны, умело влившиеся в местное сообщество. Умный начальник полиции, озверевший лидер банды, добродушный мэр города или даже президент целого государства. О том, что тут вообще есть истинные демоны Лимдурра, знают только прибывшие сюда кандидаты в герои. В умах же местного населения есть только монстры, порожденные подземельем. Разошедшийся на красочные детали судья излагал весьма интересную картину. Зрелые особи демонов в своих доменах формируют сеть из алтарей по сбору эманаций. По старинке они прокачиваться уже не могут, так как скорость и масштаб уже не те. Малые домены контролируются витязями с открытой классовой специализацией. Кукловоды, маги-ритуалисты и мощные демоны-бойцы. Малые домены входят в средние, контролируемые уже полноценными демонами-рыцарями, овладевшими боевой формой демона. Вышестоящими доменами, вбирающими в себя все средние и малые, правят демоны-монархи. Именно их принято называть король демонов. Они, как правило, контролируют целые государства. Согласно правилам гонки героев, это максимально допустимый ранг силы у демонов. Сейчас, внизу, на южном материке Сагар, именно истинные демоны открывают в городах малые подземелья, вызывая хаос и панику среди населения. Из подземелий, если их не зачистить в срок, начинают лезть всевозможные демонизированные эманациями звери и демонопоклонники, будь то вездесущие гоблины, черные орки, падшие гномы или темные эльфы. Во время зачисток замес будет тот еще. Каждое такое подземелье – это инициированное вторжение из другого, захваченного демонами мира. Этакое соревнование между королями демонов, которым некуда девать голодные рты. Тут, на южном материке, пока идет зачистка подземелий, сеть из алтарей помогает демонам собирать эманации и наращивать собственную силу. Медленно и старательно они выжимают все соки из этого мира. Местная гильдия авантюристов, скорее всего, даже и не подозревает, что они своими стычками лечат симптомы, давая самой болезни прогрессировать. Когда гонка закончится, среди детей Лимдура наверняка появится первый демон-император, и тогда Саору превратится в мир полный отчаяния. На северном материке, Тория, все намного интересней. Подземелье – это истинный бог, специализирующийся на хаосе. Пока есть высокоорганизованная, социально развитая цивилизация, оно наращивает свое присутствие в мире. А когда цивилизация погибает, проходы в великие подземелья схлопываются и открываются уже в другом мире. Если демонам нужны эманации, системе порядок в мире, то подземелью нужен хаос для прокачки. Это единственное истинное божество, не нуждающееся в посредниках в виде императоров, полубогов и небожителей в иерархии собственной власти. В общем, материк Тория живет своей жизнью. Лезть туда минимум без ранга ратника – чистое самоубийство. Недовольно пофыркивая, зверолюд ждал, пока все данные им подсказки сложатся в единую картинку – дело не только в том, что для участия в гонке потребуется сбалансированная команда для зачистки малых подземелий, но и в необходимости создать некий альянс. Всем кандидатам в герои нужен безопасный лагерь для отдыха. Броня, оружие, знание местного языка, команда спасения для экстренных случаев и хотя бы один медик. Первый этап в 10 дней сильно ограничивает варианты для прокачки, а это значит, что потребуется разделение усилий. Кто-то будет искать алтари и самих истинных демонов, работа для детективов. Кто-то зачищать малые подземелья, быстро прокачиваясь и набирая баллы, ударные силы. Служба тыла, ремонт экипировки, торговля трофеями, лечение, сборы систематизации информации. И, наконец, группа, готовящая плацдарм на Тории, разведотряд. Гонка разнообразна. Есть несколько путей прокачаться до ратника. Причем, если приглядеться к условиям испытания, то можно обнаружить интересную деталь. Нигде не сказано, что участник, отправляющийся штурмовать Северный материк, обязан иметь героический класс. Достаточно просто иметь 54 уровень и выше. Теперь понятно, зачем Дэмиан сам ко мне подошел. «Не ожидал от вас такого, мистер Прей. Вы хотите создать со мной команду?» «Да, мрр. Ни ты, ни я, ни командные игроки». Судья недовольно щелкнул хвостом по полу. «На играх старших ты сам нашел свой путь к победе. Во Фризе отыскал способ получить лекарство и участвовал в бою как независимая боевая единица. Однорогие не в счет. Однако здесь и сейчас причина моего предложения в другом. Дэмиан вытянул перед собой свою могучую мохнатую лапу, показывая свою ладонь. Так у народа зверолюдей показывают свою готовность, если не к дружбе, то уж точно к сотрудничеству. Титул героя, мрррр. Его не может получить трус, хотя бы раз бросивший товарища на поле боя. На моей памяти это вообще третий пробужденный, получивший такой титул до гонки. Мрррр. Дэмиан рыкнул и дернулся, будто вспомнил что-то крайне неприятное. Меня травили подзащитные, били в спину падшие слуги закона. Заливаясь слезами, родственники подсудимых толкали в ловушки. Брали в плен и дважды сжигали класс и ранг силы. Один раз даже убили. И тогда старики и старейшины Прей казнили губернатора города и всех чиновников средней руки. Здесь, на гонке, проще умереть от удара в спину. Я предлагаю союз. Ты и я. Прикрываем спины друг другу, пока не получим от гонки желаемого. Предложение впрямь выгодно для нас обоих, но стоит кое-что прояснить. Вы так и не сказали, зачем явились на гонку, мистер Прей. Героические боевые души, мрррр. Если ты не помнишь, на играх старших твой подручный лишил меня 6 боевых душ. Амбициозная цель. Судья Прей хочет не только получить героический класс, ратник, но и все последующие плюшки вплоть до ранга монарха. Если покупать все это за баллы, выйдет кругленькая сумма. Я столько за все игры старших не набирал. Пока мы с Дэмианом разговаривали, вокруг нас собралась большая толпа кандидатов. Одни шептались, тыкая пальцем в сообщение от системы над моей головой. Другие робко поглядывали на Дэмиана, узнав в нем судью мирового правительства. Однако никому из них не хватало смелости заговорить первыми. Уж больно велика разница в социальных статусах между основателем дворца, карателем знати и обычными участниками гонки. «Господа!» От толпы отделился пузатый мужчина неопределенного возраста. Щекастый, бровастый, с копной волос на голове. Слово «странный» идеально ему подходило. «Вижу, вы уже пришли к консенсусу и решили не убивать друг друга. Так, может, образуем альянс?» Судя по недовольной морде Дэмиана, он, как и я, узнал этого человека. Гранки Соломон, 37-й приемный сын императора Соломона. Сам император-наемник еще 700 лет назад, основав дворец, взял имя Дедра Финн. То ли совесть его замучила, то ли мировое правительство прижало. Но суть в том, что Дедра сразу по принятии нового имени начал открывать детские дома, кадетские школы и организовал службу сынов полка при своих наемных армиях. Дворец Соломона забирал под свое крыло никому не нужных сирот, появляющихся из-за боев, связанных с битвой за будущее. Самые выдающиеся воспитанники спустя десятилетия службы становились приемными детьми Дедра Финна. Все это я вычитал еще во Фризе, когда читал архив корпорации, ища способы противодействия дворцу Соломона. Уж кто-кто, а эти гады меня бы даже на земле достали. Про гранки Соломона известно немного. Опальный, нелюбимый сын Соломона, прирожденный вождь и идеальный финансист. Третий класс не был известен корпорации, и теперь понятно почему. «Мррррр. Хочешь взять руководство альянсом на себя?» Сын Соломона покачал головой. Толпа безропотно слушала Гранки, что говорило о признании его авторитета. «Только тылом, мистер Прей!» Толстячок перевел взгляд на меня. «Руководящий состав нашего альянса должен иметь вес в обществе кандидатов в герои. Поэтому вы-то двое мне и нужны. У меня есть навыки и средства для обеспечения всех участников гонки экипировкой и надежным тылом. Здесь, в деревне героев, я выкуплю область со сжатым ходом времени. Пока вы с мистером Прэем находили общий язык, я уже договорился с Ассоциацией охотников. Их команда возьмет на себя разведку побережья Северного материка». Дэмиан кивнул кому-то в толпе, и я увидел там команду из 4 человек. Потому как они двигались, чувствовалась слаженность и немалый боевой опыт. Их взгляды, едва заметные микродвижения рук и инстинктивное принятие стойки говорили о том, что они готовы принять бой со всей толпой прямо сейчас. Хм, а ведь у меня все еще висит приглашение на испытание в Ассоциацию охотников. Лидер команды охотников коротко кивнул мне в знак даже не приветствия, а скорее добрых намерений. «Хорошо, тебя я запомню, Макидуку. Археолог-стрелок? Круто!» Получив неозвученное согласие от Демиана, Гранки указал рукой на супружескую пару, также вышедшую из толпы. Как и другим кандидатам, им не хватило духа подойти к нам ближе, чем на 3 метра. «Понимаю. Мои настороженности, высокий параметр воли давят на всех окружающих. Даже Демиан предпочел сначала показать знак добрых намерений и только потом говорить о деле. А деталь-то интересная. Значит, параметр воли — это атрибут души и перенесся даже в это временное тело. Супруги Айна и Аринкас Вольт». Гранки повелительно улыбнулся паре. Эта троица явно знала друг друга еще до гонки. «Они возьмут на себя поиск предметов, скрывающихся среди местного населения, будь то бандиты или законники». «Мррр, мы возьмемся за это же дело». Поглядывая на бледнеющих сыщиков, Демиан начал недовольно постукивать по полу хвостом. «Дают знать о себе инстинкты зверолюда, защищающего свои охотничьи угодья». «Понимаю, долг семьи обязывает». Толстячок задумался, внимательно в меня вглядываясь. «Тогда условия для вас те же, что и для всех господ детективов. Каждый третий найденный вами алтарь демонов передаете главе Альянса. Вход в лагерь и подземелье для вас с мистером Голдом свободный». «Так ваша цель — алтари демонов?» Мне стало любопытно. Гранки лукаво улыбнулся. «Если нынешняя гонка похожа на предыдущую с участием демонов, то за них будет полагаться хорошее вознаграждение, как в виде баллов, так и в виде очков опыта». Толстячок не ответил. Уклонился от прямого ответа, да или нет. «Мррр, мы принимаем твое предложение об альянсе, сын Соломона. Я и Голд будем охотиться на демонов, независимо от всех остальных. Лагерь на тебе. Охотники ищут подходы к Тории. Вольты идут своей дорогой. Кто возглавит зачистку малых подземелий?» «Предоставьте это нам!» Сделав шаг, из толпы вышло сразу 7 разных пробужденных. Пара эльфов, гном, пара орков и 2 человека. Гранки жестом руки остановил добровольцев, показывая, что руководящий состав Альянса уже утвержден. Очевидно, своей властью сын Соломона ни с кем делиться не собирается. Да и неправильно это. Слишком велика разница во вкладе в общую победу между лидером отряда бойцов и главой службы тыла. На этом моменте предварительная подготовка к гонке закончилась, и мы с Демианом вышли из-под крыши плавучего храма. Внешность судьи тут же разительно изменилась. Зверолюд превратился в коренастого, узкоглазого китайца и теперь косолапо ковылял, привыкая к меньшему росту и габаритам тела. Появилась новая одежда местного покроя и заплечный рюкзак. Как выяснилось чуть позже, под крышей храма система на время давала кандидатам их изначальный облик пробужденного. Так участникам гонки проще сформировать альянс. Но тут, в мире Сатору, мы пользовались телами местных жителей, становясь на время двоедушными. Перед глазами выскочил обновленный интерфейс. Видимо, таким пользуются в мирах, захваченных Лимдуром или подземельем. Имя – Джонатан Шоу. Синергия 58%. Уровень – 0. Ранг – 0. Прогресс – 0 из единицы. Профессия – судмедэксперт. Снайпер. Описание. Житель Ахоры, столицы Фракийской республики. Отставной военный хирург, видевший на поле боя во время последней войны существо, разорвавшее всех солдат отряда на части. После ранения ушел в отставку и теперь работает в морге при больнице, сотрудничающей со столичной гильдией авантюристов. Не может справиться со страхом перед монстрами. Искренне верит в то, что его товарищей на поле боя убил не монстр, а нечто более страшное. Присоединился к движению подпольного сопротивления «Эхо войны», как только узнал о том, что за открытием малых подземелий на материке Сагар стоят демоны или демонопоклонники. Добровольно отдал свое тело как сосуд для ритуала призыва героя из другого мира. Привычки, непереносимость алкоголя, ненавидит демонопоклонников, испытывает панический страх перед монстрами, боится клоунов. Особенности. Не расстается с пистолетом «Кольт Питон» калибра 45 «Магнум». Адаптированное название. Характеристики. Здоровье 90 из 94. Мана 100 из 100. Разум 47 из 88. Удача 32 из 100. Дополнительные характеристики от души героя. Разблокировано. Воля 4010 из 4010. Регенерация 1400 из 1400. Выходит, я есть тот герой, которого призвали в тело Джонатана? Про параметр синергии в графе с именем уже слышал еще по игре Сансара. Там тоже бывают похожие квесты. Синергия показывает то, насколько мое поведение соответствует поведению самого Джонатана. Данный параметр – тонкий мост, связывающий две души в одном теле, и он же ключ к прокачке. Видимо, придется сделать из Джонатана демоноборца. Гадство, мрррр! Дэмиан, закрыв интерфейс, расстегнул рубаху на своем теле, показывая шрамы, образующие рисунок пентаграммы. «Согласно предыстории, я Фред Салливан, мясник, переживший похищение с попыткой принесения в жертву. Копы закрыли дело, и я вступил в ряды эхо войны, местных идиотов из подполья. Мрррр, идиоты, да там же наверняка есть шпионы, уже слившие все данные о нас». В моем заплечном рюкзаке нашелся кольт, пачка патронов, запас еды, обширная папка с заметками, фотографиями, газетными вырезками и дневник самого Джонатана Шоу, перетянутый обычной канцелярской резинкой. К обложке была прилеплена записка «Господину герою срочно прочесть». Из кипы личных вещей выбивался амулет телепортации, позволяющий кандидатам в герои перемещаться из города-храма деревни героев в наземный мир Саору и обратно. В общем, стандартный набор системы, хоть мы и в другом мире. Дэмиан обернулся, смотря как кандидаты, выходящие из-под крыши плавучего храма, меняют свою внешность. «Нам лучше спуститься вниз. Сейчас!» Судья фыркнул, поймав ряд любопытствующих взглядов. «Чем меньше о нас знают, как свои, так и чужие, тем выше шанс найти демонов раньше, чем они нас». «Согласен». Нас обоих телепортировало в одну из безопасных точек переноса, где-то на окраине пышущей жизнью Ахоры, столицы Фракийской республики. По небу летали диковинные парные дирижабли с рекламными щитами по бокам. Мимо трехэтажного кирпичного дома, в котором мы очутились, тарахтя проехал автомобиль, пускающий в небо целый столб черного дыма. Усатый дядька в мотоциклетных очках с большими линзами недовольно покрикивал на детвору, бегущую вслед за ним. Под крики недовольных чаек со стороны реки басовито прогудел гудок парохода, проталкивающегося сквозь рыбацкие суденышки в сторону судоходного канала. Чуть дальше строители возводили подвесной мост. Из подворотни затявкала псина, учуявшая всплеск маны. Беспризорная зверюга какое-то время глядела на меня, но, поняв, что еды не будет, переключила внимание на джентльменов в черных костюмах и шляпах-цилиндрах, идущих по улицам по своим делам. Саору – мир, не знающий нефти. Мир, где сгорающий в топке уголь, первозданная магия и индустриальные технологии только начали идти рука об руку. Стимпанк во всей его красе. Чую, отпуск получится интересным.